царскую армию на разгром Вильгельму, а русский капитал на съедение германской монополистической олигархии, вымысел на грани помутнения разума. Но ясно назначение вымысла. Крупнейшее из преступлений царизма, гибель в империалистической войне миллионов людей, переложить на плечи его буржуазных оппонентов, тем самым обелить самодержца и освободить от исторической ответственности его режим. В действительности обе стороны несут эту ответственность в равной мере. Они были не врагами, а партнерами и союзниками. Даже соперничая и припираясь, они делали совместно одно и то же общее для них антинародное дело, единое в своей классовой природе эксплуататоров, движимое своими классово-однородными интересами угнетателей и поработителей как внутри, так и вне страны. Милюков был дарданельским в не меньшей степени, чем Николай II. На особом совещании по обороне, как описал его Шульгин, сидят рядом и одинаково радеют об увеличении производства снарядов, и начальник главного артиллерийского управления Маниковский, и главарь «Черной сотни» Марков II, и лидеры буржуазной оппозиции Родзянко с Милюковым, и типичный представитель царской бюрократии Стишинский, и прочие их коллеги. В февральские же дни Родзянко, Милюков и Гучков до последнего момента предпринимали все возможное, чтобы выручить Николая II. Надоумить его, сманеврировать против революции, сохранить за ним трон. Когда это им не удалось, и Николаю пришлось отречься, уже на следующий день на расширенном совещании буржуазно-помещичьих лидеров на Миллионной улице 12 Милюков и Гучков снова делают судорожную попытку спасти династию Романовых. Призывают Михаила возложить на себя потерянную Николаем корону. Они настаивают на этом, вопреки мнению других. В вопросе о сохранении романовской монархии они оказываются даже правее самого крайне правого Шульгина. Какие же были из них принципиальные противники пресловутой романовской династии? Органическим социальным пороком, неизлечимым маразмом были поражены и царское самодержавие, и его буржуазный партнер-соперник, рука об руку, вступившая на стороне Антанты в мировую войну. В силу этих глубинных пороков, а не каких-либо таинственных причин, все более погружались они в разруху, развал, хаос. Отсюда нехватка снарядов, нехватка винтовок, отсюда другие признаки военно-технического банкротства. Поставка же армии 40 миллионов сапог, о которых Шульгин писал как о рекорде изобилия, вовсе не была таким уж потрясающим рекордом. Армия насчитывала до 15 миллионов человек. Значит, за 4 года маршей, переходов, наступлений и отступлений на расстояниях в многие тысячи верст в тягчайших условиях по бездорожью, болотам и горам в среднем на солдата пришлось чуть больше 2 пар сапог. Норма более чем скромная, как знает каждый, кто был на войне. О том, как роскошествовала к концу войны Россия, будто бы заваленная казенной обувью и одеждой, можно судить хотя бы по эпизоду времен пребывания Романовых в Екатеринбурге. Прогуливаясь по садику, бывший царь остановил свой взгляд на вооруженном караульном. Это был сестерский рабочий Фомин. Заношенный пиджак, стоптанные полуботинки, замасленная кепка. Николай подошел к нему. «Вот вы под ружьем, вроде бы как солдат, а формы воинской у вас никакой нет. Почему?» Фомин ответил: «Не во что одеться, не во что обуться. Провоевали всю одежду и обувь. Нам ничего не осталось». Чем начинал войну Николай Романов, это как будто и тогда уже, в 1914-15 годах, кое-кому было известно. Меньше знали, как он ее ведет.